Если кто-то не знает Додика, то он знает меня и Толика. Он знает, что для неблагородного дела мы бы не стали просить их кровные сосиски. Толика я посылаю за столовским подносом к бабе Нюре, сегодняшней нянечке. Она Толика знает и считает приличным мальчиком, в отличие от меня. Что ж, рыцарь не должен стесняться своей славы. Завтра с утра во время завтрака мы обойдем все отделение и соберем наши, то есть додиковы сосиски. Эх, скорее бы уже утро! А утром Толика на месте не оказалось. Малыш Владик из одной палаты с Толиком сказал, что ночью Толику стало плохо, и его увезли. Я не стал паниковать, а сразу пошел к дверям кухни. Катя Васильевна должна скоро смену сдавать, значит, сейчас наверняка чай пьет. Я сунул голову в кухню и спросил, чего там с Толиком? На седьмой его перевели в новый корпус, сказала Катя Васильевна. Сильное кровоизлияние в правую почку. Я кивнул. Седьмой этаж — это реанимация. «Ух ты, Господи!» — всполошилась баба Нюра, которая пила чай с Катей Васильевной. «Он же только вечером тут скакал, поднос какой-то спрашивал». «Странные эти взрослые иногда бывают. Вчера скакал, а сегодня лежит. Чего тут такого-то? Мы все здесь такие». «Ничего. Все на седьмом побывали, и пока вот скачем». Рыцарь должен уметь смотреть в глаза своей судьбе. Нормальная жизнь. А сосисок Додику сегодня вообще не досталось. Его перевели на пятую молочную диету. 4,5 литра. Мы сидели и вспоминали, как мы маленькие были. «А помнишь, — говорит Пашка, — как мы про кровь спорили?» «Первый раз, что ли, — говорю я, — помню, конечно. Мы тогда только в первый раз познакомились, когда на перевязку сидели. У меня кровь через бинты просочилась, и мы стали разговаривать про кровь. Я тогда сказал, — говорит Пашка, — что из меня однажды целый литр крови вытек. А я сказал, — говорю я, — что из меня 2 литра вытекло. А Юрка сказал, смеется Пашка, что из него как-то раз 5 литров вытекло. Да, точно помню. И мы стали спорить тогда, потому что у человека внутри 4,5 литра крови. И если бы из Юрки 5 вытекло, то он был бы уже не человек, а мумия сушеная. «И вообще, — кричал тогда Пашка, — если из тебя 5 литров крови вытекло, где ты еще 0,5 литра взял?» А Юрка тогда сказал, что у человека кровь все время новая делается, — говорю я, — и пока из него старая текла, то новая уже сделалась. «Это точно. Так все и было. Мы, конечно, Юрке не поверили. Дураки, что ли?» Но тут как раз Андрей Юрьевич из перевязочной вышел. «И мы как закричим!» — кричит Пашка. Он тоже как раз про это вспомнил. «Андрей Юрьевич, а правда, что кровь все время новая делается, пока старая вытекает и может 5 литров вытечь?» А Андрей Юрьевич испугался, смеюсь я. Он думал, что это у нас тут уже все вытекает, и Катю Васильевну стал звать. «Не, тогда Катя Васильевна не работала еще, — говорит Пашка. Тогда Лина Петровна работала». «Да, точно, Лина Петровна, — говорю я». «Но потом он объяснил, — вспоминает Пашка. И, конечно, Юрка все перепутал. И наврал, — говорю я, — и наврал, — говорит Пашка. Никогда из него 5 литров не выливалось, только 2,5, когда у него... желудочное было». «Да, желудочное кровотечение — это ой-ой-ой. Вмиг не мумией, так привидением станешь, бело-зеленым». «Вот мы дураки были, — говорит Пашка, — таких вещей не знали». «Точно, — говорю я. Чего там сложного-то? Но мы просто маленькие были. Это ничего, со всеми бывает. Вот если бы мы сейчас стали факты путать, про каскад забыли, про лейкоциты с лимфоцитами. Да, тогда были бы точно дураки, говорит Пашка. Как такое можно не знать? А если это человеку, ну, скажем, не нужно? Это Толик сказал. Он там с нами сидел, только не разговаривал, а чего-то читал. И вдруг сказал, как это не нужно, удивился Пашка. И я тоже удивился, только молча. Ну вот, Катерина говорит, начал Толик. Все понятно. Влюбился он в эту Катерину, жених несчастный. Она просто, начал Пашка, ну, девчонка. Не говорить же влюбленному человеку, что такие простые вещи, ну, все знают, в общем. Это же само, если не с первого, то со второго попадания в больницу запоминается. Арбуз с творогом и колбасой. У нас карантин. Это значит, что мам не пускают нас посещать. Вообще-то пап тоже не пускают, и дедушек не пускают, и бабушек не пускают, и старших сестер не пускают. Это вот даже хорошо. Но пап, дедушек, бабушек и старших сестер приходит посещать немножко, а мам много. Поэтому мамы стоят внизу и ругаются с нянечкой бабой Светой. Мы сидим на подоконниках, в четвертой палате и все видим. Это хорошая палата для смотрения на двор. Я сижу, и Толик сидит. А Пашка лежит в кровати, у него нога на растяжке, и спрашивает, «Ну, чего там?» «Ничего, — говорю, — кричат». Окна закрыты, но и так видно, что кричат. Особенно Толикова мама кричит. И еще одна мама кричит, толстая, а все остальные их поддерживают. И моя тоже поддерживает. Но баба Света мам не пускает. У нее приказ от старшей сестры. А у старшей сестры приказ от Андрея Юрьевича, потому что ходит грипп. Юрка после завтрака всех спрашивал на обеденный компот. Как это грипп может ходить, если у него нету ног? Он только меня не спрашивал, потому что это была моя загадка. Это меня мама научила в прошлое посещение, когда грипп уже немножко ходил, но карантина еще не было.